14. Войдя, дядя Гриша пожал нам руки, всем подряд. Здоровался он степенно и основательно. Тоненькие руки бабушки и тети утонули в его лапище. Как выяснилось минуту спустя, дядя Гриша пришел говорить именно о них, то есть против них, но поздоровался, как полагалось у нас, за руку. Бабушка и тетя высунули свои руки из-под одеял, которыми они были укрыты. В комнате было холодно, как всегда, и снова застыли. Они сидели в накидках из одеял и клевали носами, словно две черные птицы. Дядя Гриша покосился на них и жестом показал маме, что просит ее выйти. Когда они ушли в коридор, я уселся у неплотно прикрытой двери и стал слушать и смотреть. Видел я в щели только руку дяди Гриши, слышал же почти все. Рука дяди Гриши поднялась в воздух. «Тут такое, понимаешь, дело. Я имею в виду эти...» Большой палец дяди Гриши повернулся в сторону нашей комнаты и указал прямо на меня. Но дядя Гриша имел в виду не меня, а бабушку с тетей. «За это, понимаешь, поголовка не погладят. Кров, понимаешь, кров!» Я уже слыхал о людях, которые распяли нашего Христа. Но Иисус, как выяснилось, был распят своими единокровными. И стало быть, получалось, что чуть ли не сам себя распял. Но все равно... То и дело слышались разговоры о крови, о нации. Сперва мне казалось, что все эти разговоры — ерунда, чушь. Но когда выяснилось, что одна моя половина хуже другой, из-за которой мне всему надлежало идти в бараки, я понял, что это принцип — который грозит смертью. Получалось, что я должен был забыть о песнях, которые пела мне на своем хуторе мама, а фашистов, пришедших к нам с войной, называют немцами, хотя среди них были и итальянцы, и румыны, и хорваты, сербы, чехи, черногорцы, французы. Это выгодные нации, а моя кровь... Вот и дядя Гриша пришел разговаривать про кровь, о бабушке и тете. Я оглянулся. Их фигуры, закутанные в одеяло, были по-прежнему неподвижны. Все, что сейчас происходило, их как будто не касалось. Меня это сердило, но я тут же вспомнил, как страшно для них все, что говорил дядя Гриша. И он смеет так говорить, хотя мы с ним добрые соседи, никогда не ссорились, ничего не делили. Были пустяшные поводы. Общая плата за свет, за воду, за отопление. Но все решалось просто. Мама брала на себя большую часть, если нельзя было разделить строго пополам. Мы были более высокооплачиваемыми. Дядя Гриша виновато улыбался и разводил руками. Человек с большой, на кавказский манер семьей. Так же улыбался дядя Гриша, когда не хотел брать с нас платы за мельничку, и также улыбался теперь, когда пришел поговорить о наших родственниках. «Наше дело, понимаешь, перепредить, как добрый сосед. Эти должны уйти, понимаешь, от грех подальше». Сердце у меня больно сжалось. «Эти, моя родная бабушка и тетя, что делать? Они сидят, как сонные птицы, и клюют длинными носами. Черт возьми, неужели другая кровь сказывается? Что они не понимают, каким бы добрым ни был дядя Гриша, ему его лезгинские дети дороже, чем моя бабушка? Что же, значит, теперь и я разделяю людей на лезгинов и всех прочих? Нас разъединяют. Я спохватился. Так можно дойти до рассуждений, которые слышишь повсюду. Но мама, моя умница мама, сказала дяде Грише: «Как вам не стыдно? Это же безобразие!» И не знала, что еще можно сказать. «Вообще, конечно, тянул дядя Гриша. Но ты же сама понимаешь, немец, он чикаться не будет, шахсай-вахсай и все. Я лично не против, но приказ, бифель, понимаешь?» И мама не возмущалась, не прогоняла соседа. «Ну, погодите, дядя Гриша, дайте подумать, посоветоваться. Так же нельзя. Мое дело сказать, понимаешь, а дальше что немец скажет? Тебе твоя родственник жалко, а мне мои детки, не виноваты они». «Но и наша бабушка ни в чем не виновата. Вы же прекрасно это знаете», — убеждала соседа мама. А он твердил свое: «Не знаем, не знаем. Моя перепредил, твоя принимай меры, а я ничего не знаем». Это значило, что дядя Гриша не выдаст и по-прежнему будет делать вид, что ничего не замечает. Дядя Гриша ушел. А что было делать нам? Посоветоваться с нашей мудрой бабушкой невозможно. Разве о таком заговоришь? Мы и так не выпускали бабушку и тетю на улицу, даже в коридор. Но ведь это смех, а не меры. Дядя Гриша знал, что они живут у нас. Все знали, если появятся немцы, все должны вспомнить о своих детях. Спасибо еще, что бабушка с тетей ничего не слыхали. Но они все слыхали. И когда мама ушла на работу, бабушка и тетя вдруг собрали свои вещи. «Ну, мы пошли», — сказала тетя так, будто они отправляются в магазин за молоком. «Куда?» — завопил я. «В Кигичевку. Там тетю Галю все знают. Все-таки принимала детей чуть не у каждого второго. Проживем как-нибудь», — сказала бабушка, заматывая лоб черным платком. «А кровь там тоже это!» — вопил я про себя, а сам только беспомощно поднимал и опускал руки. «Пойми, Здесь мы и себя губим, и ни в чем не повинных людей подводим», — деловито рассуждала тетя. «Значит, они сами себя считают виновными. Виновные, невиновные, а за нас могут пострадать дети дяди Гриши». «Они слыхали, все слыхали. Их можно понять в конце концов. Но вдумайся, кому мы нужны?» — смотрела на меня из-под платка бабушка. «Нам с мамой». Сердце у меня мучительно сжималось. «Если бы была здесь мама, она нашла бы слова». Я целовал бабушкины грязные пальцы и плакал. Я бил себя в хилую грудь. «Вам, наверное, плохо было у нас. Я все сделаю, чтобы было хорошо. Владислав, как я тебя учила? Не бросай, словно ветер. Это же не от тебя зависит». «Нет, от меня, от меня». В тот момент я думал, что пойду на все, даже на смерть, только бы все уладилось. «Как я тебя учила, горячка, плохой советчик. Мы все спокойно обдумали и пришли к выводу». Тетя перебила бабушку. «Так для всех будет лучше. Сейчас она скажет, и для вас с матерью. Это будет правда. Но какая жестокая правда. Правда, которую лучше не слышать». Но тетя сказала другое. «А инструмент я возьму с собой. Пригодится. Если люди умирают, значит и рождаются. Так что мы еще послужим, еще послужим». И сухонько засмеялась, засовывая узкую руку в мою детскую варежку. «Вот от тебя память останется, пока мы будем в разлуке. Но ты не вешай нос, скоро все это кончится. Не может же такое продолжаться вечно». Тетя хлопнула меня по плечу моей варежкой. «Погодите хоть, пока придет мама. Немного подождите, она и продукты привезет. С чем вам идти? С чем?» — уговаривал я их, стараясь удержать во что бы то ни стало. «Там у нас все будет», — сказала бабушка, глядя куда-то в потолок. «Потому что в деревне всегда есть свежие продукты», — добавила тетя. И они ушли. Ушли и не вернулись. Я долго ничего не знал об их судьбе и тайком вздыхал, когда по городу поползли слухи, что с евреями в бараках что-то случилось. Своих-то я вовремя вывез. Однажды я зашел к Регерше за огоньком зажечь наш каганец от ее светильника. Ни спичек, ни зажигалки у меня не было. Аня распускала шерстяной мужской носок. Вероятно, Генрих отдал ей свой старый. Она попросила меня помочь ей. Я подставил руки, с которых она сматывала пасму. Волнообразные, словно завитые волосы, нитки. Я с охотой взялся помогать ей. Кригерша могла, как это иногда бывало, пожаловать что-нибудь из продуктов. Я сидел, уставившись на олеографию, моление о чаше, которая висела на стене, когда в комнату вошел Генрих. Он буркнул что-то вроде приветствия и стал раздеваться. Я смотрел на его согнутую спину, когда он сбрасывал шинель, мундир, рубаху, на его раскоряченные ноги. Мне казалось, что с Генрихом что-то случилось. То ли от начальства досталось, то ли на фронт посылали. Некоторое время его не было видно в нашем доме. Он ходил по комнате, не присаживаясь, будто зад у него был отморожен. Передвигаясь на цыпочках, он держал в руках по сапогу и все не знал, куда их пристроить. Сапоги были испачканы грязью. Грязь уже подсохла, но было видно, что совсем недавно. Генрих пристроился, наконец, на Аликиной детской табуреточке в уголке и стал очищать сапоги щепочкой. При этом он бурчал что-то про себя и временами поднимал плечи, недоумевал. Чем был так расстроен немец, что даже не поцеловал свою Аню в родинку? А я ждал этого момента, хотел понять, как тетя Аня может целовать старого лысого урода. Алик убежал на кухню. Генрих, несмотря на свою озабоченность, не забыл принести ему еду в солдатском котелке. Кригерша молчала и только изредка бросала взгляд поверх своих очков на Генриха, ожидала, что он скажет. Я заметил, что она стала носить очки, а поначалу стеснялась, боялась, что покажется Генриху старой. Теперь они оба ходили в очках по квартире, которую Генрих обставил брошенной мебелью. В комнате стало совсем по-домашнему. Я почувствовал себя лишним, хотел уйти, но не мог бросить моток ниток, которые связывали мои руки. «Ну что у тебя там?» — спросила Аня Генриха совершенно домашним тоном, будто мужа, который вернулся со службы. «Ничего, нормально», — ответил Генрих и продолжал чистить сапоги. Он приподнимал их, осматривал подошву и вычищал грязь, завязшую между шипами. «Зачем он так старается?» — думал я. «Все равно выйдет во двор и сразу испачкает подошвы. Дворников у нас давно уже не было, и грязь на улице во дворах стояла страшенно». «Нет, не понимаю. Убей меня, Бог, не понимаю», — бормотал Генрих по-немецки. «Что-нибудь случилось?» — спрашивала Аня. А он снова отвечал, что ничего особенного не случилось. Потом Аня спросила о друге Генриха, Пауле, и немец насторожился, ответил странно. «Пауль, уже ничего, теперь ничего». «Значит, что-то все-таки случилось?» — с укором сказала Кригерша. «Почему ты мне никогда ничего не говоришь?» Она противно капризничала, изображая из себя балованную девочку. Но и это не действовало на Генриха, не вывело его из тяжкого раздумья. «Нет, очень странные вы люди, русские», — сказал он наконец членораздельно. «Мы...» Удивилась Аня, давая понять, что она-то не столько русская, сколько немка, фольксдойч. «Ах, какая разница!» — отмахнулся от нее Генрих. «Все вы здесь, на этой варварской земле, русские!» И тут немца прорвало. Он недоумевал. «Почему русские такие неразумные люди? Можно подумать, что все русские сговорились умереть как можно глупее. Он, Генрих, не находит в их поступках никакой логики.